Глава 26. Темноту прорезала полоса тусклого света, которая через несколько мгновений стала шире, но яркость ее осталась прежней. Сьюзан смотрела на нее из-под тяжелых век и пыталась понять, что это такое. Окно. По стеклу стекали капли дождя. Окно ее спальни. Но оно должно быть не там. Не мог же Джон его передвинуть. Или передвинул кровать? Она снова закрыла глаза. Но спокойно лежать ей не дала все усиливающаяся тревога. Что-то было неправильно. Она открыла глаза. Бледно-серые стены. Номер отеля. Она попыталась повернуть голову, чтобы увидеть Джона. Ценой огромных усилий ей, наконец, это удалось. Рядом с ней никого не было. Внутри ее развернулась пружина страха. Что-то случилось, что-то неправильное, что-то вчера вечером. Операция. Она хотела встать, но ее тело было будто налито свинцом. Она попыталась повернуть голову в другую сторону, чтобы посмотреть, лежат ли ее часы на столике возле кровати, но сил не хватило, и она сдалась. Взгляд вернулся к окну, переместился к картине, висящей на другой стене, копия Лоури, индустриальный пейзаж с людьми-спичками. И тут Лоури, сонно подумала она, Магеллан Лоури, Лоуренс Стивен Лоури на стене. Совпадение. Где-то в здании настойчиво звонил телефон. Во рту было сухо, горло болело, перед внутренним взором мелькали фрагменты сна или галлюцинации, смутные, но определенно плохие. Страх Сьюзен рос. Она заметила краем глаза, что открылась дверь. Вошла медсестра. На лице написан профессионализм. Черные волосы, лет под 40. Вместе с воздухом из коридора в палату ворвался запах тостов с яичницей больничного завтрака, от которого у Сьюзан усилилось головокружение. «А, хорошо. Она очнулась». Медсестра к кому-то обращалась, но Сьюзан не видела, к кому. Человек, к которому обращалась медсестра, подошел к Сьюзан, закрыв собой окно. Она видела его раньше. Темные волосы, средиземноморский загар. Да, доктор Росс из скорой помощи. «Как вы себя чувствуете?» — спросил он. Сьюзан мутила, и она очень хотела пить, но она не сказала этого дружелюбному доктору Россу. «Хорошо», — сказала она, и умудрилась кивнуть. От движения в голове резко прояснилось, и из глубины памяти стали выплывать воспоминания. Ее передернуло. Доктор Росс из скорой помощи сразу забеспокоился. Она вдруг вспомнила то яростное чувственное наслаждение, которое испытывала, когда внутри ее находился этот змей, фаллос, ут мужчины из British Telecom. Господи, она вспомнила, снова ярко почувствовала и увидела это. Ее щеки вспыхнули румянцем. Это всего лишь сон. Ничего больше, всего лишь сон, что-то по Фрейду и ничего больше. Без всякого предупреждения ее живот разодрало болью, будто воткнули и повернули нож. Она невольно вскрикнула. «Это из-за надреза. Мы сейчас посмотрим на швы», — сказал врач. Медсестра сняла укрывающую Сьюзан простыню, развязала на ней халат и раскрыла его. Сьюзан бросила взгляд на живот и увидела швы, стягивающие багровый синий рубец. Доктор Росс стал объяснять ей, что именно они сделали во время операции, но она слушала вполуха, поскольку давно знала все это. Ей все подробно объяснил доктор Ван Роу, акушер-гинеколог. Мистер Сарацини настоял, чтобы ее наблюдал именно мистер Ван Роу. И Сьюзан это даже польстило. Уже более 30 лет он принимал роды у жен богатых и знаменитых. Сьюзан читала в газетах, что члены королевской семьи признают только его и никого другого. И директор этой клиники, доктор Абрахам Зелик, один из крупнейших специалистов, а может и крупнейший специалист по оплодотворению инвитро. Доктор Росс терпеливо объяснял ей, как они сделали надрез, извлекли из яичника несколько яйцеклеток, выбрали из них одну наиболее здоровую, соединили ее со спермой мистера Сарацини и поместили в матку. Боль ушла. Сьюзан вдруг почувствовала желание выкрикнуть врачу, что он не прав, что сперма была не мистера Сарацини, а человека из British Telecom, но сдержалась. Ну да, ей сделали операцию. В доказательство у нее есть швы на животе и боль. Тот безумный эротический сон, он существовал только в ее воображении. Это была галлюцинация. Всем известно, что наркоз странным образом влияет на мозг. Она с неожиданным отвращением подумала о мистере Сарацине. Его семя находится внутри ее. Оно проникло в ее яйцеклетку. Неужели она уже беременна? У Сьюзан кружилась голова, и она очень хотела пить. Она попросила воды. Вечером того же дня, в 7:00, шофер мистера Сарацини остановил «Мерседес» возле дома Сьюзан. Она была рада, что Джон еще не вернулся, так как не знала, как вести себя при встрече с ним. Мистер Сарацини приехал навестить ее в середине дня, но разговора не получилось. Наверное, она была слишком уставшей или смущенной для того, чтобы вести с ним беседу. Он привез ей огромную корзину фруктов. Сьюзан была рада, когда он наконец уехал. Небо было темным, шел дождь. Шофер за время поездки заговорил только один раз, предложив внести в дом ее сумку и корзину с фруктами. Сьюзан отказалась от помощи и немедленно об этом пожалела. Сумка и корзина оказались тяжелее, чем она предполагала, и сильно тянули швы у нее на животе. Доктор Росс не хотел отпускать ее домой, настаивая на том, чтобы она провела в клинике еще одну ночь, но завтра ей необходимо было появиться в офисе. Руководство Магеллан Лоури наконец решилось купить книгу Джулиана Дэвидса, а завтра был последний срок для предложения цены на аукционе. Открыв входную дверь, ее охватило радостное чувство, она поняла, что приняла правильное решение. Сьюзан чувствовала, что пришла домой, и это было ни с чем не сравнимое ощущение. Разве можно было просто так отдать их дом? Она не спеша обошла все комнаты. Она не ночевала здесь всего одну ночь, но ей казалось, что месяц. Сьюзан остановилась у мраморного камина в гостиной, выглянула в сад, посмотрела на стены и в сотый раз восхитилась, как удачно она подобрала для комнаты цветовую гамму. «Скоро надо будет выбирать цвета для детской», — подумала она, — «и решить, какая из трех спален для гостей больше всего подойдет для нее». И похолодела, вспомнив. «Господи, о чем же я думаю?» Сьюзан не знала, что скажет Джон, когда возвратится домой, но и представить себе не могла, что он поведет себя так. Он вообще ничего не сказал. Сьюзан была на кухне. Несмотря на усталость, она готовила ужин. Она услышала, как открылась и захлопнулась входная дверь, затем глухой стук портфеля Джона, поставленного им на пол в холле, и стала ждать, когда он придет в кухню. Он должен понять, что она здесь. На плите поджаривалась смесь из лука, чеснока и помидоров и играла радио. Но он не пришел. Джон никогда не был человеком строгих привычек. Он часто действовал непредсказуемо, спонтанно, непонятно для Сьюзан. Но одна привычка у него все же была. Каждый день, приходя с работы домой, он шел в кухню и наливал себе виски Маккаллан с тремя кубиками льда, кроме вторников. По вторникам после сквоша он пил пиво. Сьюзан подождала еще немного и, к своему удивлению, услышала звук работающего телевизора. Она пошла в гостиную. Джон сидел на диване и, не сняв пиджак, щелкал пультом. «Привет», — сказала она. Он продолжал пялиться в экран, тыкая пальцем в пульт, пока не остановился на спортивном канале. В первый раз в жизни Сьюзан не знала, что сказать своему мужу. Она повернулась и пошла обратно в кухню. По щекам у нее текли слезы. Она вытерла их кухонным полотенцем и бездумно посмотрела в окно. Деревянный стол и скамьи были покрыты пленкой воды. В траве, которую давно нужно было подстричь, взад-вперед ходил дрозд, частый гость у них. Он клюнул и стал тянуть из земли дождевого червя. Было видно, что он старается изо всех сил, так как червь не поддавался, будто что-то в земле держало его за другой конец и не отпускало. Наконец дрозд победил, и червь извернулся в воздухе и исчез у птицы в зобу. «Пищевая цепь», — подумала Сьюзан. «Мы думаем, что мы самые умные, потому что мы люди и находимся на самом верху пищевой цепи». На лужайке появилась малиновка, еще один завсегдатай. Когда, прыгая по траве, птичка поворачивалась к окну грудью, было видно, что на груди у нее оранжевое пятно. «Красивая птичка», — подумала Сьюзан, — «но далеко не безобидная. Малиновки агрессивны и опасны. Если ты маленькая птичка, то в жизни не станешь связываться с Малиновкой. Внешний вид обманчив. Так у всего. Сьюзан глубоко вздохнула. Господи, что я наделала? Чуть позже, накрывая на стол, Сьюзан подумала, что этот метод, искусственное оплодотворение, мог и не сработать. Она вдруг отчаянно захотела, чтобы он не сработал. На следующее утро она хотела подольше полежать в постели, но заставила себя встать, поскольку должна была присутствовать на совещании. Она приняла душ и спустилась. Джон как раз шел, почти бежал к входной двери. «Сделал тебе кофе», — сказал он, — «на столе». Она поцеловала его. «Спасибо». «Как ты себя чувствуешь?» — спросил он. «Устала». «Неужели тебе правда так необходимо быть сегодня в офисе?» «Я вернусь домой пораньше». Она поцеловала его на прощание, затем пошла в кухню, села за стол и развернула газету. Пробегая глазами первую полосу, она сделала глоток кофе. Вкус у кофе оказался какой-то не такой. Не неприятный, нет, и даже почти нормальный, но с каким-то слабым металлическим привкусом. Джон что, открыл новую пачку? Шло совещание руководящего состава Магеллан-Лоури. Сьюзан докладывала начальству, что последнее предложение цены уже поступило. Она не знала, от кого именно. От подруги, работающей в Саймон и Шустер, она узнала, что они вышли из игры. А от агента Дэвидса, что также поступил и Викинг Пенгуин. Однако последняя цена составляет 175 тысяч фунтов за владение всеми правами на территории Великобритании и Содружества. А это не маленькие деньги. Она не считала, что книга настолько хороша, и так и заявила руководству. По ее мнению, работа вышла слишком специальной и оттого малодоступной широкой читательской аудитории, на которую, собственно говоря, была нацелена. «Я думаю, что на этой книге мы много не заработаем», — подытожила Сьюзан. «Думаю, нам следует пропустить ход». Принесли кофе, а она приняла переданную ей чашку и сделала глоток. «Отличный кофе!» Но с тем же металлическим привкусом, как и кофе, который сварил Джон. Может, это ей кажется?